Глава 21. Большой сюрприз для Элвина. Момент был опасный, одновременно ужасно смешной. Уж больно дикое было зрелище. 20 лет без света высосали из ведьмы все краски, она стала белой, как кость. Блестящая грива сухих, как мел, и длиннющих волос развивалась у нее за спиной. Тусклые глаза почти не видели. Зато другие чувства были невероятно остры, и ведьма находила дорогу, подобно летучей мыши. Пупыряк бешено брыкался, пытаясь сбросить ее, но ведьма была крепкий орешек, гораздо крепче рыбьенога. Она держалась и ехала на драконе к фигурам на мосту. Элвин сделался трупно-зеленым. Да кто бы стал его винить? Он не видел мать 20 лет. И она была уж очень страшная. «Мама?» — жалобно пролепетал Элвин вероломный. «Мама, это ты?» «Помоги ему, ты идиот!» — яростно рявкнула старуха, разворачиваясь над ними в воздухе на пупыряке. Она отнюдь не обрадовалась встрече с сыном, как следовало бы после стольких лет разлуки. «Что это с тобой случилось?» — нахмурилась она, окинув взглядом его костяную ногу, одинокий глаз, деревянный нос, отсутствие волос и покалеченную руку. «Посмотри на себя! В каком ты состоянии! Я оставила тебе предельно четкие указания, как стать королем Дикозапада, а ты даже собственные конечности не в состоянии в кучу собрать. Не видишь, что ли, дурак суетливый, нельзя позволить этому крысенышу упасть в огонь, у него же меч!» Из эффектного, страшного разбойника на пороге великой безжалостной победы Элвин за долю секунды превратился в маленького мальчика, пойманного на какой-то глупости. «Нет, меч-то у меня», — пролепетал он, жалобно вскинув лезвие бури. Как будто это могло произвести на нее впечатление. «Идиот!» — взвизгнула матушка, резко останавливая пупыряка у них над головой. «Это не тот меч! Помоги ему забраться! Помоги ему забраться! Отбери у него клинок!» Элвин обернулся обратно к Кэкингу и прошипел. «Поверить не могу. Ты ее выпустил. Это хуже всего, что ты мне сделал». Но он опоздал. Икинг уже подтянулся на локтях, а Ветрогон освободил крыло. Мальчик проворно вскарабкался ему на спину, и дракон прянул в воздух. А мост прогорел с обоих концов и рухнул в бездну. Когда мост ушел у него из-под ног, Элвин закричал. Его маменька свесилась с пупыряк и ухватила сына за крюк. Но тут ведьма испустила ужасный вопль. Ведь всего несколько минут назад Элвин держал крюк в огне. И железо раскалилось едва ли не до красна, хоть оладьи жарь. «Ай!» — верещала матушка Элвина. «Ай!» Трогательное воссоединение матери с сыном длилось ровно минуту. Появился ужасный сернистый запах горящей плоти, и родительница вероломного отпустила крюк. Элвин ухнул вниз, в преисподнюю. И в мгновение ока исчез. Ведьма не колебалась. Она спрыгнула со спины пупыряка и полетела в огонь сама. Не знаю, на что она надеялась. Но пламя поглотило и ее тоже одним жадным глотком. Как бы мне хотелось сказать, что уж на этот-то раз Элвин и его маменька точно не спаслись из горящего леса, но я не стану этого делать, поскольку и прежде мне доводилось ошибаться.